Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. 3 дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его в услужение, а на исходе 3-го дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в Джубе нагие рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию. А ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и с позаранку бежали поглядеть, шевелится ли он еще. Но глядели просто из любопытства. Они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть, ложись и спи». Так он и лежал, простертый на песке, ощущая голод, всего лишь головокружение, но совсем не чувствуя несправедливости. А ведь только она и мучительна. Понемногу он сливался с землей, и земля принимала иссушенные солнцем останки. 30 лет работы давали право на сон и на землю. Немало я видел таких обреченных. Первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы. Впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывалась смутная покорность, с какой принимает гибель обессилевший горец. Зная, что уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения, в мучения я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир. И я спрашивал себя, какие образы в нем гаснут? Что там медленно тонет в забвении? Плантации Сенегала? Снежно-белые города Южного Марокко? Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы? Приготовить бы чай, погнать стадо на водопой. Может быть, засыпает душа раба. А может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну. Яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна. Что разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле?